«Ну как ладитесь с Григорием?» – тихо спрашиваю я, здороваясь с Михайловым. «Уж больно характеры у вас разные». «Все в порядке», – отвечает комиссар, сдержанно улыбаясь. «Характеры разные, зато цели одни. Вот взаимодействие и налажено». Рассаживаемся за столом у вспыхнувшей разноцветными огоньками новогодней елки. Стол богатый. Домашние украинские колбасы, холодец, заливной поросенок, всевозможные консервы из тех, что не доехали до немецких складов. Умеют угостить в первом батальоне. Впрочем, гвоздь кулинарной программы еще впереди. За шутками, разговорами время незаметно подошло к последним минутам уходящего года. Из репродуктора донесся знакомый голос Левитана, объявивший о выступлении Михаила Ивановича Калинина. В своей новогодней речи всесоюзный староста обращается ко всему советскому народу, обращается к фронтовикам и к тем, кто сражается за линии фронта во вражеском тылу. Он говорит об успехах Красной Армии, о героических усилиях всех советских людей, помогающих добиваться победы над врагом. Выражает надежду, что фашисты будут полностью разгромлены в наступающем 1944 году. Величаво звучит далекий перезвон московских курантов. Далекий, но и, как всегда, близкий. Каждый думает: мы с тобой, Родина, мы с тобой, наш славный советский народ. Мы с тобой, Москва. Часы Спасской башни отбивают удар за ударом. Вот и последний 12-й. Новый год наступил. Привет тебе, боевой 44-й. Поднимаем чарки за партию, за победу, за нашу дружную партизанскую семью. Новогодний ужин продолжается. Болицкий делает таинственный знак старшине, после чего на столе появляются, источая аппетитный запах, румяные жареные карпы. «О, да ты рыболовством занялся!» – говорю я Григорию Васильевичу. «Какое там рыболовство? Это нелегкая работа. А мы сейчас на отдыхе», – лукаво отвечает Болицкий. Оказывается, карпов ловили, вернее, заготавливали немцы. Неподалеку от станции Маневичи есть несколько колхозных прудов. На этих днях гитлеровцы решили полакомиться в свой рождественский праздник свежей рыбкой. В одном из прудов они спустили воду, разбили лед и набрали со дна 5 саней рыбы. За это хищничество немцам не поздоровилось. На перерез рыболовам Болицкий послал взвод. Партизаны хорошенько проучили любителей чужих карпов, а весь улов отобрали. Половину рыбы тут же роздали крестьянам, другая же сейчас на столе перед нами и перед встречающими Новый год в других землянках. Вообще-то Болицкий только шутил, сказав, что батальон на отдыхе. Отдых – это официально. Безделье тяготит партизан. И первый все время подыскивает себе работенку. Раздобудет Григорий Васильевич где-нибудь толу, сразу же посылает людей на диверсию. Охотников хоть отбавляй. А недавно он снарядил несколько экспедиций за солью. Самый дефицитный пищевой продукт у нас – это соль. Добывать ее приходится с оружием в руках. Соль теперь на Волыни еще и валюта. Каждому, кто обнаружит установленную партизанами мину, оккупанты обещают премию солью. За головы партизанских командиров также установлены награды в соляном исчислении. Но вот желающих получить эти награды что-то не находится. Дверь землянки непрерывно открывают. Приходят с поздравлениями командиры и политруки рот взводов. Веселой ватагой ввалились батальонные артисты и музыканты. Размеры штабной землянки не позволяют им развернуть свое представление, но можно хотя бы спеть. Прежде всего, грянули минерские частушки. Спецы мы по желдорогам. В этом нет сомнения. Только прибыли на место, начались крушения. Мы дороги оседлали, ими управляем. Эшелоны с немцами к фронту не пускаем. Фрицы ехали, спешили. Но куда? Вот в чем вопрос. К как на мину наскочили, полетели под откос.